Глава 66. Только зрение. Тесла, январь 2021 года. Уберите радар. Вопрос, использовать ли радар в системе Autopilot для беспилотных автомобилей или полагаться лишь на визуальные данные с камер, по-прежнему вызывал в Тесла споры. На этом примере хорошо понятно, как Маск принимает решение. Он колеблется между смелостью, упрямством, безрассудством и визионерством, ориентируясь на основополагающие законы физики, но порой бывает на удивление гибок. Изначально он подходил к этому вопросу без предубеждений. Когда в 2016 году компания обновила модель S, он неохотно позволил команде по разработке автопилота использовать направленный вперед радар в дополнение к установленным на автомобиле 8 камерам, а также разрешил своим инженерам реализовать проект по созданию собственной радарной системы, получившей название «Феникс». Но к началу 2021 года использование радара стало вызывать проблемы. Из-за дефицита микрочипов, возникшего вследствие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, поставщики Tesla не могли обеспечить компанию необходимым количеством продукции. Кроме того, система «Феникс», разрабатываемая в Tesla, функционировала плохо. «У нас есть выбор», — заявил Маск на судьбоносном совещании в начале января. «Мы можем остановить производство автомобилей. Мы можем сделать так, чтобы «Феникс» заработал немедленно. Или мы можем вообще убрать радар». Было очевидно, какой вариант предпочитает он сам. «Мы должны надрать всем задницу, используя одно компьютерное зрение», — сказал он. «Если нам не нужно будет, чтобы радар и зрение опознавали один и тот же объект, мы совершим огромный прорыв». Некоторые из топ-менеджеров, в частности, президент автомобильного направления Джером Гиллен, запротестовали. Гиллен утверждал, что убирать радар небезопасно. Радар обнаруживает объекты, которые не всегда заметны камере или человеческому глазу. Было назначено общее совещание, чтобы обсудить вопрос и принять решение. Выслушав все доводы, Маск замолчал секунд на 40. «Я сворачиваю обсуждение», — сказал он наконец. «Уберите радар». Гиллен продолжал противиться, и Маска обуяла холодная злоба. «Если ты его не уберешь», — сказал он, — «я найду того, кто с этим справится». 22 января 2021 года он отправил письмо. «Отныне радар должен быть отключен. Это ужасный костыль, я не шучу. И совершенно очевидно, что автомобиль прекрасно ездит, ориентируясь лишь на камеры». Вскоре Гиллен покинул компанию. Полемика. Решение Маска избавиться от радара привело к полемике в обществе. В прекрасно подготовленном расследовании «Нью-Йорк Таймс» Кейт Мэтс и Нил Буддет привлекли внимание к тому, что у многих инженеров Тесла возникли серьезные сомнения на этот счет. В отличие от технических специалистов, работающих с беспилотными автомобилями практически во всех остальных компаниях, господин Маск настаивает, что автономную работу системы можно обеспечить только одними камерами, написали они. Но многие инженеры Теслы считают, что полагаться на камеры, не пользуясь никакими другими детекторами, недостаточно безопасно, и опасаются, что, рассказывая о возможностях автопилота, господин Маск обещает водителям слишком многое. Эдвард Нидермайер, который написал о Тесла критическую книгу «Нелепость», разразился целой серией твитов. «Прогресс в разработке общеупотребительных систем содействия водителю подталкивает отрасль к тому, чтобы больше использовать радары и даже более современные средства, включая лидары и инфракрасное сканирование, написал он. Тесла, напротив, движется назад. Предприниматель Дэн О'Даут, работающий в сфере безопасности программного обеспечения, купил в «Нью-Йорк Таймс» целую полосу рекламы и назвал систему автопилота, разработанную в Тесла, худшей программой, которую когда-либо продавала компания из списка Fortune 500. Тесла давно была мишенью расследований Национального управления по безопасности дорожного движения, и после отказа от радара в 2021 году их стало еще больше. Управление зафиксировало 273 аварии с участием водителей Тесла, которые в той или иной степени полагались на системы содействия в управлении автомобилей, и установило, что 5 аварий имели летальный исход. Кроме того, было начато расследование 11 столкновений Тесел с автомобилями экстренных служб. Маск был убежден, что большинство аварий вызвано некомпетентностью водителей, а не плохим программным обеспечением. На очередном совещании он предложил использовать данные с установленных на автомобилях камер, одна из которых находится в салоне и направлена на водителя, чтобы выяснить, совершали ли водители ошибки, приведшие к авариям. Одна из присутствовавших женщин запротестовала. «Мы обсуждали это с командой, которая занимается вопросами конфиденциальности», — сказала она. «Мы не можем привязывать селфи к конкретному автомобилю даже в случае аварии. По крайней мере, так советуют наши юристы». Маску это не понравилось. Ему претила сама мысль о командах, которые занимаются вопросами конфиденциальности. «В этой компании решение принимаю я, а не специалисты по конфиденциальности», — заявил он. «Я их даже не знаю. Они настолько конфиденциальны, что с ними и не познакомиться». Послышались нервные смешки. «Может, сделать всплывающее окно, в котором мы будем сообщать людям, что если они используют ПАВ, полностью автономное вождение, мы будем собирать данные на случай аварии», — предложил он. «Это нам подойдет?» Женщина немного подумала и кивнула. «Думаю, если мы будем сообщать об этом клиентам, все будет в порядке». Возрождение Феникса. Маск упрям, но порой пересматривает свою позицию перед лицом фактов. В 2021 году он настоял на отказе от радара, потому что имевшаяся на тот момент система обладала недостаточным разрешением, чтобы предоставлять какую-либо значимую информацию в дополнение к данным, получаемым с камер. Однако он позволил инженерам продолжить работу над «Феникс» и попробовать создать более надежный радар. Ларс Морави, который руководил проектированием транспортных средств, поручил этот проект инженеру Питу Шойцу, родом из Дании. «Илон не против радара», — говорит Морави, — «он просто против плохого радара». Команда Шойцу разработала радар, полезный в первую очередь в тех случаях, когда человеку трудно что-либо разглядеть. «Возможно, вы правы», — сказал Маск, и тайно разрешил начать испытание новой системы на более дорогих модель S и модель Y. «Он гораздо сложнее обычного автомобильного радара», — говорит Маск. «Такую систему можно найти в оружейной сфере. Она создает изображение происходящего, а не просто посылает одиночный сигнал». Правда ли он собирается установить такой радар на элитной модели Тесла? Попробовать стоит. Я всегда готов изучить данные, полученные в ходе физического эксперимента.